те времена в стране зубных врачей, чьи дочери выписывают вещи из Лондона, чьи стиснутые клещи вздымают вверх на знамени ничей зуб мудрости, я, прячущий во рту развалины почище Парфенона, шпион-лазутчик, пятая колонна гнилой цивилизации, в быту профессор красноречия, я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил. Все то, что я писал в те времена, сводилось неизбежно к многоточью. Я падал, не расстегивая сна, постель свою, и ежели я ночью отыскивал звезду на потолке, она, согласно правилам сгорания, сбегала на подушку по щеке быстрее, чем я загадывал желание.